Глава 14. «Риз не любил остальных людей», — говорила Гесперия. «Они не были к нему добры. Старый млад отовсюду его прогонял и оскорблял. Из-за этого Ризант постоянно сбегал в уединенные места и подолгу оставался там один. Чаще всего он прятался в старых дичающих садах, где его единственными друзьями становились растения и букашки. Мальчишка постоянно жаловался им на несправедливость и не понимал, отчего никто не желает его воспринимать таким, какой он есть». В разуме сразу же возникло видение заросшей беседки, куда я приводил когда-то Вайолу. Кажется, молодой Нородомастра знал гораздо больше таких укромных уголков в Клездане, нежели я смог откопать в его памяти. Однажды Риз пришел в свое излюбленное место, где росли изумрудные тамилии, но застал там только вытоптанную и примятую клумбу. Какой-то смрадный пьяница заплутал и завалился спать прямо на цветы. После такого нежные растения были обречены. Но мальчишка зачем-то принялся их выхаживать. Неумело и глупо, но все же. Если честно, он больше вредил своими действиями, но намерения у него были благими. Тамилии все равно погибли, и Ризант закопал их увядшие бутоны. Именно тогда я впервые показалась ему на глаза. «Зачем?» — спросил я. «Не знаю», — колыхнулась зеленая шевелюра Гесперии. «Ризант был очень красивым мальчиком, а я, как создание природы, восхищаюсь всеми ее прекрасными творениями. Кроме того, мне было любопытно, почему этот маленький человечек ведет себя иначе. Почему он с таким трепетом относится к растениям? Когда я возникла перед ним, Риз не испугался, скорее смутился. Он спросил меня, ты тоже здесь прячешься ото всех? А я не смогла ответить, поскольку тонула в грусти, плещущейся в глубине его желтых глаз. Я ушла, не вымолвив ни слова». Но с того самого дня Ризант стал чаще обычного приходить на то место. Представляешь, Александр, он носил мне хлеб и оставлял там, чтобы я поела. «Наверное, Ризант думал, что ты живешь в том саду, как кузница», — предположил я. Гесперия прижала камень плоти плотнее и погладила его черный покатый бок. «Как бы там ни было, но однажды я не выдержала и снова явилась Ризу. Я спросила, зачем он закопал тогда цветы. А мальчик ответил, потому что они умерли. И мне стало ясно, что Ризант таким образом заполнял одолевающее его одиночество. Для него растения заменили друзей, которых ему так не хватало среди людей. Соплеменники над ним издевались, насмехались, дразнили. А цветы слушали и сочувствовали. Он даже давал им имена. Смешные, глупые, но настоящие. Пустистый репейник он звал колючкой ворчуном, крапиву врединой, а дикую розу — ваше величество. Мальчик по-своему любил всех их. Желая немного скрасить страдания Риза, я предложил ему обучиться языку растений, и тот с радостью согласился. Мы днями напролет слушали, о чем шептались одуванчики на ветру, и как старые дубы жаловались на неугомонных птиц в своих густых кронах. Взамен Ризант рассказывал мне о человеческом обществе. В такие моменты я сочувствовала мальчику сильнее обычного. Мы оба с ним ненавидели людей». Вот только я жила в своем собственном уединении, а он был частью того мира, который его отвергал. Риз часто грозился отомстить всем, кто его обижал. А я смеялась над его злостью, называя ее щенячьим рыком. В шутку я Ризанта называла ежиком. Шуму много, а колючки мягкие. Ох, как же он на меня за это обижался. Гесперия немного помолчала, слепо глядя куда-то перед собой. А я не торопил ее, целиком погрузившись в ее размеренную историю. «Потом Ризант стал взрослеть», — продолжила Дриада. «Часто он появлялся, источая запах перебродившего виноградного или яблочного сока. Вел себя он в такие моменты странно, не как обычно, и мне это не нравилось. Я говорила об этом, но Риз только отмахивался, считая, будто я не понимаю его. Тогда я перестала приходить к нему, когда он был пьян. Однажды Ризант снова стал звать меня, будучи в хмелю. Судя по всему, ему в очередной раз досталось от кого-то из соплеменников. Одежда юноши была порвана, а сам он перемазан засохшей кровью. Но я все равно не показалась. Тогда он рассвирепел, кричал, что я такая же, как люди, которые не желают принимать его. И в порыве гнева Ризант сломал молодое, ни в чем не виноватое деревце. Оно просто подвернулось ему под руку. Тогда разозлилась уже я. Появилась и сказала, что он сам не отличается от тех, кого ненавидит, если делает такое. Помню, как Риз оторопел от моего обвинения. Посмотрел на меня так, будто я его ударила. Затем он схватил обломок ветки и стал острым краем раздирать кожу на лице, словно пытаясь снять ее. и кричал: «Я не такой, как они!» Мне стоило больших трудов успокоить его. «И как же ты это сделала?» — поинтересовался я, представляя болтающегося над землей полукровку, увитого гибкими побегами плюща. «Обняла и поцеловала», — грустно улыбнулась Гесперия. «Как ты понимаешь, Александр, для меня этот жест ничего не значил. Первородные духи безразличны к таким эмоциональным ритуалам людей. Они для нас кажутся странными и непонятными. Мы проявляем привязанности совершенно иначе. Но в них нуждался Рязант, и я просто объяснила на знакомом ему языке, что он дорог. Это странно, но мне даже понравилось. С того самого дня наши отношения преобразились, и я вдруг осознала, что передо мной больше не тот желтоглазый мальчик, который убегал жаловаться цветам на свою жизнь. Совершенно незаметно для меня он превратился во взрослого мужчину, которого медленно, но верно убивало одиночество. Я стала единственной, кто понимал и принимал его». Гесперия рассказывала истории про молодого Нурадамастра до самой ночи, о том, как он украл зеркальце у сестры и учил дриаду пускать солнечных зайчиков, как хвастался своим умением плавать и едва не утоп в лесном озере, как он, будучи маленьким, врал, что не боится темноты, но дрожал, как осиновый лист под густыми кронами ночного леса. Хозяйке лесов приходилось напускать светлячков, чтобы разгонять мрак. Как Рис пытался научить Гесперию человеческим танцам, но неуклюже споткнулся об корни и улетел с головой в колючий терновник. Иногда первородный дух смеялась, но чаще роняла густые смоленистые слезы. А я рассказывал ей, что думал в тот или иной момент Рис, если какой-то эпизод отзывался в памяти. Эти странные поминки настоящего Рязанта Нурадамастра закончились лишь тогда, когда в сад вышли Вилайтен и Шафа. Они, завидев мой силуэт, окликнули меня и призывно помахали. Дриаду тотчас же сдуло, будто ветром. Лишь крона старой груши прошептала на прощание: «Спасибо за все, Александр. Пожалуйста, навещай меня чаще». «Эй, Риз, ты куда пропал? Мы себе места не находим от волнения». Сразу же наехал на меня Вилайт. «Просто сижу», — безразлично пожал я плечами. «На свежем воздухе думается легче». «С кем ты разговаривал?» Подозрительно глянула на меня на Шафа. «Я слышала голоса». «Ни с кем. Тут не было других людей, кроме меня». Собрал я и одновременно с этим сказал чистую правду. «Брат, пойдем в дом. Матушка за тебя волнуется». Нурадамастр Третий протянул мне руку, и я принял ее, хотя уже давно мог подниматься на ноги без посторонней помощи. «Ну и что? Пусть Вилайт тоже почувствует, что я в нем нуждаюсь. Раньше я не стал бы демонстрировать слабость. Но теперь я знаю. Рядом со мной есть люди, которые меня за это не осудят». День рождения. Сколько радости и счастья в этом словосочетании для ребенка, объятого лаской и заботой. И сколько мороки для родителя, который обязан организовать весь праздник. К моему величайшему счастью, роль такого родителя взяла на себя Элисия. Она позаботилась о каждой мелочи, начиная от цвета конвертов с приглашениями и заканчивая наймом музыкантов. Конечно, я тоже принимал во всем этом участие, но не столь деятельно. От меня требовалось только согласовать списки гостей, их рассадку на самом торжестве, ну и по верхам пробежаться по церемониальной части. Заключительный пункт в повестке, кстати, для меня был самым сложным. Сам я частенько пренебрегал подобными официальными мероприятиями. По последний день рождения Рязанта, который устраивался согласно всем правилам и традициям, было аж 10 лет назад. Тогда юному Нурадамастру исполнялось 14, что по здешним меркам считалось переходом в мужскую пору и было важным знаковым событием. Но сразу после этого пубертат окончательно испортил отношения Адиона и старшего сына, поэтому каждый год на свой праздник Рис демонстративно покидал круг семьи и упивался до состояния овощи где-нибудь в кабаках. Так что мне, дабы не ударить в грязь лицом перед уважаемой публикой, приходилось тратить много времени, запоминая кучу всяческой ерунды. Как сидеть, как стоять, где должны находиться руки, насколько низко нужно кланяться тому или иному гостю, что делать, если я хочу взять слово, да и боги еще ведают что. Но для Элисии каждая такая мелочь была архиважной, и за любой промах или недочет она могла мне выкатить полуторачасовую лекцию, щедро сдобренную нотациями. Как, например, сейчас. «Май экселленс. Гости прибудут к полудню, а вы еще не одеты должным образом», — укорила меня мачеха, подчеркнуто официальным тоном. «Знаете, даже ваш отец никогда себе подобного не позволял». Он крайне щепетильно относился к своему общественному образу и не допускал, чтобы... Протяжно вздохнув, я под аккомпанемент женских поучений поплелся к гардеробу, где висел заготовленный костюм. Сегодня мне предстояло щеголять в истине черном камзоле с изящной серебристой вышивкой. Поверх него надевалась удлиненная темно-багровая накидка с высоким воротником и длинным рукавом. Ее узоры на груди и манжетах повторяли орнамент на камзоле, да и цвет пролитой крови был подобран не случайно. Как сказала Элисия, такая гамма должна подчеркнуть пройденный мной боевой путь и напомнить всем гостям о военных заслугах. Не спорю, у маэстро послужной список был несоизмеримо больше, но и Рязанта нельзя считать совсем уж безвестным. Пусть и молодым на Радамастро не водилось никаких громких подвигов, вроде спасения столицы или уничтожения армии темноликих, но даже в Арнфальде знали, что я последний эльдмистр Сарьенского полка, единственный переживший кровавые восхождения и участник четырехдневной осады. Кроме того, Милария Элисия очень старалась добавить нашей фамилии очков, рассказывая истории о том, как мы с братом боролись с силовийскими захватчиками в Клездане. Не то, что десятки других высокородных семей, трусливо сбежавших из города. Иными словами, поводов для скромности не находилось. Да она не особенно-то и ценилась среди аристократов. Я и Вилайт были сыновьями пепла, а потому должны всем демонстрировать, что мы достойные наследники своего отца. Брат даже уговорил меня надеть наши серебряные офицерские браслеты, дабы придать образам большую воинственность. «Мы не должны допускать, чтобы хоть кто-то из гостей узрел даже намек на неуважение», продолжала жужжать над ухом мачеха. «Здесь не Клезден, где к вашим выходкам, экселленс, общество относилось с великим снисхождением. Мы в столице, а ваш пост при дворе накладывает на вас, Рязант, особую ответственность». «Милария, прошу, остановитесь», взмолился я, застегивая массивные пуговицы, каждая из которых была произведением ювелирного искусства. «Я делаю все, что вы говорите. Неужели этого мало?» «Мало, Рязант. Нужно при этом еще и стараться», — припечатала она. «Я, конечно, безмерно счастлива, глядя на то, как род Нора Дамастра под твоим руководством обретает все больше и больше влияния. Но мне больно думать, что все достижения могут пойти прахом из-за любой твоей необдуманной эскапады. Сегодняшнее торжество не просто праздник, но явление нашей фамильной чести перед столичным высшим светом. Поэтому я приложу все силы, чтобы оно прошло безупречно. И отдельно хочу отметить, что ты обещал мне полнейшее в том содействие». «Да помню я, помню». «Стало быть, и о нашем другом уговоре ты не забыл, Риз?» — с нажимом произнесла мачеха. «Отсрочка, о которой ты просил, уже истекла». «Скажите, Элисия, вы направили приглашение семейству Гран-Эс-де-Мор?» — спросил я, прекрасно поняв, что речь идет о моей женитьбе. «Разумеется», — поджала губы женщина. «Хотя ты знаешь мое отношение к этой затее. После того позора, которым запятнали себя эти люди, им закрыта дорога в приличное общество. Полагаю, они и сами это прекрасно осознают, поэтому я не получила от них ответа». «Ясно», — разочарованно отозвался я. «Мой тебе совет, Риз, не зацикливайся на этой Вайоле. Союз с ней не принесет нашей фамилии никаких преференций. Присмотрись к милариям, которые сегодня придут на твой праздник. Особенно к Сиеме Норлисаль. О, ее обворожительное ангельское личико точно не оставит тебя равнодушным. Кроме того, ее род считается очень обеспеченным даже по столичным меркам». Я одарил мачеху таким красноречивым взглядом, что та сочла за благо свернуть сводническую кампанию и поспешила ретироваться. «У меня еще много дел, мой экселленс», — пробормотала она, пятясь к двери. «Когда закончите облачаться, спускайтесь вниз. Вскоре нам всем предстоит встречать гостей». Мое, в общем-то, нейтральное настроение бесповоротно испортилось. И до самого торжества я бродил по столичному поместью мрачной тучей, от которой шарахались все, и прислуга, и соратники. Элисия даже не решалась вновь показаться мне на глаза, а отправила Вилайда, чтобы тот поторопил меня и пригласил вниз. К прибытию первого гостя мне пришлось натянуть на лицо дружелюбную улыбку. Насквозь фальшивую, преувеличенно радостную, но неизменно располагающую. Я ее отработал еще в прошлой жизни. На малознакомых людей она всегда оказывала положительные впечатления. И пока тянулась церемониальная рутина, мои мимические мышцы работали на полную катушку. Перед глазами мельтешили десятки физиономий, каждую минуту звучали смутно знакомые фамилии. Нескончаемым потоком шли мужчины и женщины, парни и девушки, подростки и отроки. Но что примечательно, детей младше 12 никто из приглашенных не приводил, поскольку день рождения молодого холостяка заведомо считался не детским праздником. Среди прочих нас почтили визитом представители такой громкой фамилии, как Гран-Мисхейф. Правда, это был не действующий глава рода, и даже не его предшественник, а всего лишь экселленс Финир, с которым мы давно нашли общий язык. Прибыл Лейрон Норестиллен, почтенный носитель должности хранителя закона. Господин Гран-Эстар, доблестный Энгор, командовавший гарнизоном Арнфальда. Даже экселленс Гран-Ларсейд, некогда взявший на себя роль секунданта на моей дуэли в поместье Издемор, отложил дела и принял мое приглашение. С кем-то из гостей мы по-небратски жали руки. Кого-то я приветствовал военным салютом, преимущественно высокородных, носящих офицерские звания. С третьими раскланивались на порядочной дистанции. А для встречи иных госпожа Элисия отправила меня аж к самим каретам. Удивительно, но каждый раз это оказывалось какое-то семейство, составляющее компанию молодой и обворожительной Миларии. «Ого, дорогой мой Шурин! Как же я рад тебя видеть!» Услышал я преисполненный энтузиазмом голос, раньше, чем увидел его обладателя. «Экселленс Гайнар, какая встреча!» — радостно откликнулся я. «Удовольствие лицезреть тебя абсолютно взаимно!» Да, жених Веды, судя по всему, был отличным парнем. От нашего давнего знакомства у меня остались исключительно положительные впечатления. Сожалею, что прибыл в одиночестве. Отец с матерью заняты восстановлением поместья. Наше жилище серьезно пострадало после захвата Клездена. А Веда в силу некоторых обстоятельств, связанных со здоровьем, не смогла составить мне компанию. При этих словах Элисия покосилась на меня с нескрываемым превосходством. «Я же говорила, что твоя сестра беременна», — прочитал я в ее взгляде. Но при гостях, естественно, обсуждать такую тему не стал. «Это печально, экселленс, но хорошо, что вы смогли выкроить время до визита», — вежливо улыбнулся я Гайнару. «Эх, жаль, что Милария от Теда не увидит твоего чудесного наряда, Риз. Она столько теплых пожеланий и добрых советов просила передать от ее имени». От воспоминаний, как госпожа Нора Сим бескомпромиссно и яростно собиралась заняться моей женитьбой, моя улыбка сделалась слишком натянутой, и это не укрылось от внимания зятя. «Ха-ха! О, боги! Видел бы ты свое лицо, Ризант!» Заразительно расхохотался он. «Успокойся, я пошутил. Даже если б матушка снабдила меня посланиями для тебя, то я бы их либо забыл, либо потерял». «Благодарю, экселленс. Ваша солидарность поражает». Отпустил я шуточку на грани приличий. Ведь такие намеки, без риска получить вызов на дуэль, как правило, могут позволить себе только очень близкие люди. Те, кто имеет право посмеяться над общим родичем. И сейчас мы с Гайнаром продемонстрировали, что не считаем друг друга чужими. «Благодарю, что пришли, экселленс Норесим. Вилайт, проводи гостя к столу», — клянилась в нашу неформальную беседу Элисия. «Ризант, мой дорогой, пожалуйста, поприветствуй новоприбывших». Мачеха выразительно указала подбородком в сторону подъехавшей белоснежной лакированной кареты, из которой пока никто не выходил. Я кивнул и поторопился к ней, вышагивая по идеально прямой дорожке, ведущей через весь двор. На ходу делал ставки. Окажется ли на сей раз внутри молодая Милария брачного возраста или нет? Когда до вылизанного, до кричащего блеска транспортного средства мне оставалось преодолеть всего пару метров, украшенная искусной резьбой дверца отворилась, и первая, кого я увидел, была выразительная барышня с огромными ярко-изумрудными глазами. Пухлые губки, безупречно гладкая кожа и длинные светлые волосы довершали ее великолепный облик. Даже восхитительное белое платье, идеально сидящее по стройной фигуре, меркло на фоне ее красоты. Я без лишних пояснений понял, кто передо мной находится. «Милария Норлисаль, для меня большая честь видеть вас на моем празднике», — отвесил я формальный поклон и помог девушке спуститься на землю. «Полно вам, экселленс. Можете обращаться ко мне просто Сиема», — тоненько пропищала девица, вызывая у меня неконтролируемое раздражение. Да, она была очаровательна, но не будила во мне никаких чувств. Да еще и этот ее голос... В общем, как бы ни хотелось Элисии, а эту особу я в качестве своей супруги даже не представлял. И плевать мне тысячу раз на богатство ее рода. Хотя по одной уже карете понятно, что денежки у них в семье водятся немалые. «О, господин Ородомастро! Гляжу, вы уже знакомы с моей дочерью!» Следом за блондинкой в белом на подножку ступил одутловатый мужчина. Он носил густые длинные бакенбарды и вел под руку худощавую высокую женщину, красота которой в молодости явно послужила причиной ни одной и ни двух дуэлей. До сих пор в ее чертах прослеживалось нечто завораживающее и роковое, заставляющее мужчин терять голову и проливать кровь за право быть рядом с такой дамой. «Милария Элисия мне много рассказывала о вас и о вашей семье, экселленс Норлисаль. Поприветствовал я и отца девушки. Кроме того, сложно найти вторую такую красавицу во всей патриархии». Моя льстивая реплика была принята весьма благосклонно. Глава семейства хохотнул и по-свойски пригрозил мне пальцем. Сиема зарумянилась и игриво прикрылась веером, а ее мать одарила меня лукавой улыбкой. И мне подумалось, что Элисия совместно с этими людьми уже успели меня заочно женить. Тем не менее, дабы не давать поводов мачехе упрекать меня в неподобающем поведении, я добросовестно исполнил роль хозяина, ни словом, ни жестом, не явив холодности или непочтительности. Милария Нурадамастра старания оценила и наградила дружеским подмигиванием, что в ее исполнении выглядело почти как фривольность. «Кажется, мы встретили всех, Риз», — сказала она, когда поток гостей иссяк. «Можем присоединиться к празднику». «Пожалуй, что вы правы, Элисия», — в тон ей отозвался я. Мы уже были на пороге, когда ржание лошадей, раздавшееся со двора, заставило нас притормозить. Я обернулся и узрел, как к поместью подъезжает открытый экипаж, а в нем восседает Вайола. Мысленно произнес я, чувствую, как сердце забилось чаще. Элисия неодобрительно скривилась, когда я спустился с крыльца, чтобы встретить новых гостей. Милария Гран-Эс-де-Мор прибыла с главой своего рода, с Ниасом Гран-Эс-де-Мор, старшим сыном покойного Инриана. Мальчишке должно было уже исполниться то ли 13, то ли 14 лет, но он ни на йоту не изменился с той поры, когда я посещал его день рождения в Клездане. Будто бы груз свалившихся на него забот прибил его к земле, как молодое деревце, мешая полноценно расти. «Милария, как же я счастлив вас видеть!» Глуповато улыбнулся я, проигнорировав юного спутника девушки. Но сделал это не со зла, а только потому, что не мог отвести взор от прекрасной аристократки. Молодой глава только закатил глаза, как типичный подросток из моего мира, но ничем не показал, что мое невнимание его задело. Впрочем, наверное, после неудач, постигших их род, вряд ли мальчишка мог себе позволить проявлять неудовольствие по отношению к кому бы то ни было. «Я не получила ответа на свое последнее письмо, экселленс. Зато обнаружила от вас приглашение на праздник», — изрекла Вайола, не отрывая взгляд от моего лица, будто пыталась запомнить его во всех мельчайших деталях. «Во мне живет надежда, что сегодня мы разрешим все вопросы, повисшие между нами». «Не смею давить на вас, Милария», — галантно поклонился я. «Мы вернемся к обсуждению только тогда, когда вы будете готовы». «Нет, Ризант, спросите меня прямо сейчас». Девушка судорожно вздохнула, словно сама не ждала от себя таких речей. Щеки ее зарумянились, а дыхание участилось. «Вайола, ты согласна стать моей женой?» — спросил я охрипшим голосом. Пауза, повисшая после этой реплики, показалась мне вечностью. Я так не нервничал, даже когда добровольно шел в засаду, заготовленную Инрианом Гран-Эс-де-Мор. Сейчас кончики моих пальцев покалывало сильнее, чем тогда, когда конвой темноликих вел меня по коридорам гарды к алавийскому кардиналу, а дыхание перехватило, как во время первого 15-метрового прыжка над боевым крылом Дев Войны во время осады Арнфальда. «Да», — произнесла Вайола так тихо, что я увидел лишь шевеление ее пухлых губ. «Прошу, скажи это еще раз, чтобы я мог быть уверен, что не ослышался», — попросил я. «Ризант Нурадамастра, я согласна стать твоей супругой», — значительно смелее повторила она. Дальнейшую мою реакцию, пожалуй, можно было назвать не иначе, как дерзкой. Будь здесь в качестве сопровождающего кто-нибудь другой, а не юный Ниас, то я вполне бы мог схлопотать вызов на дуэль. И я буквально лопатками почуял, как в спину вонзается негодующий взгляд Элисии. Но да плевать я хотел на ее несбывшиеся планы касательно меня. В конце концов, я ей ничего не обещал насчет моей избранницы. Только то, что она будет. И вот Ваэрис не оставил своего эмиссара без капельки удачи. Вполне возможно, что за это придется кому-то расплатиться несчастьем. Ведь таков закон великого равновесия. Но в данный миг я готов был смириться с этим. Мои руки нежно обняли талию Миларии Гран-Эс-де-Мор и привлекли девушку ближе. Она подняла на меня глаза, в которых одновременно плескались и испуг, и призыв действовать. И я не устоял. Сделал то, о чем мечтал очень давно. Пился в мягкие губы Вайолы поцелуем. А она ответила с жаром и пылом, которого я никак не мог ожидать от нее. Боюсь сглазить, но кажется, сегодня я был счастлив. По-настоящему счастлив.